Глава 366. Месть мастера. Сама атака оказалась гораздо сильнее, чем предполагал Лео. Когда он практиковал кровавый удар раньше, он никогда не выполнял его как быстрый удар, усиливая свою ци. Первоначальный план состоял только в том, чтобы создать силу, равную атаке Джеймса. Он бы побежал и последовал за ним вплотную и лично зарубил бы его своей катаной. Я не хотел его убивать. Мне еще нужно было задать несколько вопросов и получить ответы. Подумал Лео, подходя к телу. Все еще оставалась надежда, что на нем могло быть что-то полезное. По пути туда он заметил, что на белом галечном полу была огромная роща, которая была создана по всему полу. Он все еще не знал своей силы и должен был многому научиться. Однако происходило что-то еще. По мере того, как он приближался к крови и развернутому телу, боль в его теле возрастала в геометрической прогрессии. Сражение отняло у него довольно много ци, и он совершил кровавую атаку. Прямо сейчас у него не было достаточно ци, чтобы подавить свой голод. Вены на его руках начали вздуваться. Он видел, как пурпурное пламя в его теле быстро проникает в центр его тела. Теперь тело было всего в нескольких футах от него, но он чувствовал, как сознание ускользает. «Это то, о чем меня предупреждал Квин? И если я не буду пить кровь, то превращусь в монстра. Я должен это сделать». Эрин успешно доставила Таза в ближайший медицинский центр. Там были путешественники, которые обладали целительными способностями, и врачи, поэтому они были оснащены более чем достаточно. Из-за того, что было не так много случаев, когда люди получали травмы, она смогла сразу же увидеть кого-то. Персонал сразу же понял, кто это был, когда увидел Таза на ее спине, и не стал просить никакой оплаты, сразу же приступив к работе. Через несколько минут один из сотрудников вышел, чтобы сообщить Эрин, что с ним все будет в порядке. Хотя раны на его теле выглядели ужасно, и он потерял довольно много крови, его жизнь на самом деле не была в непосредственной опасности. Хорошего ночного отдыха будет достаточно. «Как и следовало ожидать от агента чистых», – подумала Эрин. Пытка продолжалась дольше, чем в обычном случае, особенно для того, кто не был обучен против такого рода вещей. Джеймс не стал бы убивать свою самую большую зацепку и продолжал бы калечить ее, пока не получит ответ. Услышав, что с Тазом все в порядке, она с радостью оставила его в покое и как можно быстрее направилась обратно в Дадзён. «Я знаю, что Лео силен, но номера с 6 по 20 находятся на другом уровне, и он был одет в свое снаряжение зверя королевского уровня. Если я права, то не помню, чтобы Лео носил какое-нибудь защитное снаряжение. Надеюсь, Лео сможет продержаться. Я ему не очень помогу, но, может быть, вдвоем мы с ним справимся». Красные двери были прямо впереди, и она была слишком сосредоточена, чтобы даже заметить, что не было ни единого звука. Когда она наконец вошла в дверь, то заметила, что ничего не слышит, по крайней мере, шума борьбы. Глядя на разрушение и опустошение, несколько камешков были сдвинуты, и большие порезы можно было увидеть во всех различных зданиях. Похоже, здесь произошла схватка между двумя сильными зверьми, а не между двумя людьми. Затем, проследив взглядом за одним из самых больших разрезов на полу, она в конце концов подошла к стене рядом с ней. Там она увидела спину Лео, стоящего перед телом Джеймса, которое было разрезано по диагонали пополам. «Он убил его? Но как он это сделал? Я знаю, что Лео был силен из-за слухов, ходивших вокруг него во время войны, но я никогда не знала, что он настолько силен». Она начала внимательно осматривать окровавленное тело. К этому времени она уже видела несколько мертвых тел, и обучающие видео, которые чистые заставили их смотреть, позволило ей стать нечувствительной к такому зрелищу. Она могла видеть, что порез был сделан так чисто, что мог пробить броню насквозь. «И все же я не понимаю. Я уверена, что проверила его оружие, и оно было только на королевском ярусе. Оружие и доспехи королевского уровня должны быть в основном ровными, если только нет огромной разницы в силе. Это не может быть на легендарном уровне, не так ли? Поняв, что Джеймс, агент, которому было поручено присматривать за ней, мертв, она поняла, что у нее есть более серьезные причины для беспокойства, чем то, было ли оружие Лео легендарным или королевским. «Вы в порядке?» – спросила она. В этот момент Лео обернулся, и, увидев его лицо, она отступила на два шага. «Не бойся, это я», – сказал Лео, чувствуя, как изменилось ее сердцебиение. «Ваш рот!» – она указала пальцем. Вокруг рта Лео была нарисована кровь его жертвы. Когда Лео подошел, чтобы вытереть ее рукавом, ему удалось только размазать его еще больше. «Извини, когда человек не может ясно видеть, иногда это становится немного грязным». Услышав это, что-то щелкнуло у нее в голове. То, что было вокруг рта Лео, должно быть, было кровью. И после того, как она покинула базу, она много раз думала о них с Квином вместе с ситуацией Питера. «Лео, вы вампир?» – спросила она. Он сам немного удивился, что Эрин произнесла эти слова, но не совсем, поскольку она принадлежала к маленькой группе Квина. «За то время, что вы отсутствовали, юная леди, многое произошло. Не хочешь протянуть мне руку помощи?» – сказал Лео, указывая на тело Джеймса на полу. Они вдвоем принялись за работу, и Эрин сначала закрыла двери в додзё. Вскоре после этого она вошла внутрь, чтобы взять несколько больших мусорных мешков. Когда она вернулась, то заметила, что Лео, используя свой клинок, смог легко разрезать Джеймса и сделал его тело почти неузнаваемым, так как оно выглядело немного похожим на фарш. Хотя она была нечувствительна к таким сценам из-за бесчисленных видео, которые она смотрела, видео не могли правильно имитировать все. Например, запах и ощущения. Это начало ее слегка задевать, когда она почувствовала тошноту. Уложив тело в несколько мешков, они отправились в старомодную кузницу на территории Дадзё. Оно было довольно большим, и оружие, которое раньше было у Лео, теперь лежало здесь. Затем части тела бросали в раскаленную печь, пока оно не превращалось в пепел. «А что будет, если люди узнают? Разве у вас не будет неприятностей из-за этого?» – спросила Эрин, глядя на пламя и вдыхая запах тела. «От кого же? Это место принадлежит мне. Если я не доложу о себе или не запрусь, ничего не случится. Тебе не нужно ни о чем беспокоиться». Они вдвоем вышли из печи, чтобы дать ей возможность продолжать гореть, и направились обратно в главный зал Дадзё. Он выглядел не так, как раньше, и на нем все еще были следы крови таза и большая дыра в боку от удара Джеймса. Схватив несколько полотенец и все такое, Эрин начала немного прибираться, одновременно вытирая оставшуюся кровь на лице Лео. Она предложила, и Лео согласился. Он мог видеть каркасы, используя свою способность, но не мог видеть конкретных деталей. «У тебя неплохо получается», сказал Лео, усаживаясь на пол. «Мои родители делали это для собственного додзё. Это навело меня на некоторые воспоминания», ответила Эрин, садясь напротив. Пока они вдвоем убирались, Лео объяснил ей, что произошло. Он понял, что она уже знала правду Квина из-за того, что она спросила, так что было безопасно сказать ей. После этого у Эрин появилось несколько собственных вопросов, которые она хотела задать. «Вы знаете, что случилось с Лейлой?» – спросила Эрин. «Когда я был еще на базе, она тоже была там. Я даже не знал, что она была частью чистых. Я не верю, что с ней что-то случилось за такое короткое время». Для Эрин было облегчением услышать это. Но все же она не могла быть полностью удовлетворена этим ответом. «Спасибо, что присмотрела за тазом, но, боюсь, я зашел слишком далеко в своей драке и убил твоего друга». «Он мне не друг», – мгновенно ответила Эрин. «Но я думаю, что у нас есть более серьезная проблема. Чистые должны отчитываться перед базой каждую неделю. У каждого агента есть свое устройство, которое они используют для отчета. Не знаю, как насчет Джеймса. Возможно, он даже должен был отчитываться еще больше. Они могут послать сюда кого-нибудь еще, чтобы найти меня. Кстати, ты знаешь что-нибудь о силе Джеймса или навыках, которые он использовал? Спросил Лео. Сила? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Он никогда не показывал перед нами свою полную силу. Ни один из высших пронумерованных не делает этого. Хотя, что я точно знаю, как только вы достигаете звания 20 или выше, они будут отправлены на какой-то особый тип обучения. «Он с чистыми», — подумал Лео. «Может быть, поэтому они так заинтересовались Дадзё, которое я построил. Я сделал это, чтобы привлечь внимание, и, похоже, это сработало. Но почему бы тогда не прийти самому? Зачем заходить так далеко? Вы все еще держите на меня обиду за то, что случилось в тот день, господин?»